можно сделать зрелищем, если нет интриги. Будут ли смотреть? Впрочем, это опять-таки ваша работа. Вы художники, вам решать. Это будет очень сюжетно, Станислав Федорович. Поверьте, я не умею рассказывать замысел. Мне легче показать на сцене с музыкой, кинопроекцией. Зрелище, особенно массовое, всегда сюжетно. Уговорили. Легко и тактично, поторопил Назаров. Согласен. У нас множество планов, зачастил Писарев, но вовремя спохватившись, провел языком по небу два раза и, кашлянув, заключил. Политес не в том, чтобы соблюдать внешние правила хорошего тона. Это мелко. Политес, если хотите, можно также подтвердить неким учреждением, типа Министерства красоты, но угадав смешинку в глазах Назарова за мгновение перед тем, как она вспыхнула, легко отыграл. Штатное расписание, как понимаю, горплан нам не утвердит, так что поищем варианты. И, наконец, последнее из того, что мы считаем первоочередным, столь же важным, как и первые две задумки. Спектакль под названием «Вехи». Название не годится. Наши горячие головы вас обвинят в смене вех и во всем таком прочем. И так многих подкусываете в ваших постановках. Думаете, мало у вас врагов из числа перестраховщиков? Но это же вехи нашей истории, Станислав Федорович. Назовите этапы или часы. Звездные часы, наконец. Никто не упрекнет вас в подражании Цвейгу. О, еще как упрекнут. Опять-таки, я расскажу свою точку зрения. Вы вправе не согласиться со мной, Александр Игоревич. В конечном счете, это вопрос формы. Какие периоды истории намерены осветить? Начиная с Киевской Руси, через Александра Невского, к Дмитрию Донскому, Иван Калита, Грозный, Смута, Петр Великий, Радищев, декабристы, Пушкин, народная воля, Ленин, революция, борьба с нацизмом, космос, бам. Думаете уместить в одно представление? Нет, мы хотим попробовать сделать спектакль, который бы распадался на три представления, вроде бы трехсерийный, на три вечера. Любопытно, любопытно. Вы никак не отравите проблему борьбы за мир? Писарев неожиданно для себя заскользил локтями к Назарову и чуть не выкрикнул. Так вот ведь и название, Станислав Федорович. Гостиное предприятие. Концепция мира. Ну, разве нет? Здорово, согласился Назаров. Ну, просто здорово. Он снял трубку телефона, предварительно нажав одну из кнопочек на столе, видимо, включился в сеть, набрал номер и сказал: «Кирилл Владимирович, добрый день. У меня в гостях Александр Игоревич Писарев. Да-да, именно по поводу его письма. У него очень с моей точки зрения интересная идея с созданием нового театра массовых зрелищ. Кто у нас этим занимается? Кто-кто?» Назаров быстро пометил что-то в своем блокноте. «Очень хорошо. Вот вы попросите подготовить решение. А письмо товарища Писарева я перешлю вам». «Хорошо». «Да нет, еще не выносили. Просто-напросто плохо проработано. Поверхностно. Как сказал бы Александр Игоревич, бессердечно. Да... Пусть посмотрят еще раз, тогда и примем решение». «Хорошо. Спасибо». Он положил трубку на рычаг. Лицо его чуть расслабилось, потеплело, когда он увидел сияющие глаза Писарева. Хотел что-то сказать, но в это время раздался звонок. «Если б не мог отключаться», — заметил он, снимая трубку, — «о работе не было б и речи. Звонки, как в справочном бюро». Глянув еще раз на часы, он сказал: «Слушаю». Прикрыл трубку ладонью, извиняясь, шепнул: «Дочка». Писарев удивился той перемене, которая произошла в лице Назарова. Крепко рубленные морщины сошлись, отчего стало заметно,